Афганская сказка. Дружба глупца равносильна дружбе врага. Один падишах держал для охоты белого сокола и очень его любил и берег. Однажды сокол улетел и опустился на крышу дома некой старушки. Она тут же его поймала и стала разглядывать. Показалось ей, что клюв у сокола кривой. Она ей говорит: «Ай-яй-яй-яй-яй, бедняжка, как ж ты с таким клювом будешь зерно клевать?» Взяла она подходящий нож и подрезала клюв сверху. Подровнялась снизу и сверху. Полюбовалась на свою работу. «Вот и хорошо, теперь ты сможешь клевать зерно». Потом старуха посмотрела на лапки сокола. Показались они ей очень когтистыми. «Ой, ох, несчастный, — сказала она, — неужели никто в жизни не мог постричь тебе ногти? Да и на ногах-то ты еле держишься из-за этих большущих когтей». И старушка быстренько отрубила соколу когти. Она, бедняжка, любила его по-своему и старалась избавить от всех недостатков. А падишах, узнав, что сокол улетел и пропал, отдал приказ, что того, кто найдет сокола, ожидает щедрая награда. Стали люди разыскивать птицу и нашли сокола в доме старушки. Вскоре падишаху доставили его любимую птицу. Рассказали, как любит старушка сокола, как заботилась о нем и в каком положении оказался из-за этого бедный охотничий сокол. Посмотрел на своего сокола падишах и очень опечалился. Но ничего не сказал. Только велел выпустить его на волю и объявил, что подобное может случиться со всяким, кто попадет в руки невежественных людей. Запомните же, друзья, одинаково скверно, когда враг умно подстроит вам неприятность и когда глупый друг вздумает услугу оказать.